Слово неопределенное и недоговоренное. Она мигом удержалась и не прибавила ничего более, но этого было уже довольно. Настасья Филипповна, проходившая как бы не примечая никого, в особенности вдруг обернулась в их сторону и как будто только теперь приметила Евгения Павловича. — Ба! Да ведь вот он! — воскликнула она, вдруг останавливаясь. — То ни с какими курьерами не отыщешь, то как нарочно там сидит, где и не вообразишь. Я ведь думала, что ты там, у дяди. Евгений Павлович вспыхнул, бешено посмотрел на Настасью Филипповну, но поскорее опять от нее отвернулся. — Что? Разве не знаешь? — Ха! Он еще не знает, представьте себе. — Застрелился! Давеча утром, дядь твой, застрелился! Мне еще давечу 2 часа сказывали. Да уж полгорода теперь знает. 350 тысяч казенных нет, говорят, а другие говорят 500. А я-то все рассчитывала, что он тебе еще наследство оставит. Ха, все просвистал. Развратнейший был старикашка. Ну, прощай. Так неужели не съездишь? Тот ты в отставку заблаговременно вышел, хитрец! Вздор! Знал! Знал заранее! Может, вчера еще знал? Хотя в наглом приставании, в афишевании знакомства и короткости, которых не было, заключалась непременно цель, и в этом уже не могло быть теперь никакого сомнения, но Евгений Павлович думал сначала отделаться как-нибудь так, и во что бы то ни стало не заметить обидчицы. Офицер, большой приятель Евгения Павловича, разговаривавший с Аглаей, был в высшей степени негодования. Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмешь с этой тварью, почти громко проговорил он. Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Павловича. Настасья Филипповна мигом обернулась к нему. Глаза ее сверкнули, она бросилась к стоявшему в 2 шагах от нее и совсем незнакомому ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую плетеную тросточку, вырвала ее у него из рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу. В эту минуту появившийся из толпы Рогожин быстро подхватил под руку Настасью Филипповну и повел ее за собой. С своей стороны Рогожин казался потрясенным ужасно, был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну, он успел-таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостинодворца проговорить: «Тьфу! Что взял? Рожа-то в крови! Тьфу!»